Глава 24. Женя. Вадим занимается на турнике, расположенном во дворе бабы Таши, а я с улыбкой наблюдаю за тем, как он это делает. Его тело идеально. Раны почти зажили, и теперь я вижу, что он идет на поправку. Отчасти меня это волнует, но с другой стороны, я безумно рада, что это так. Наконец-то Кайтанов не находится на грани жизни и смерти, и я могу выдохнуть. Волнуешься? Я вздрагиваю от старческого голоса бабы Таши. Как и всегда, она подходит незаметно и выдает то, что у меня на душе. Никак не привыкну к этой прямоте, но слабо киваю в ответ на ее вопрос. «Понимаю», — она качает головой. «У него сейчас месть на уме, а у тебя — любовь». Я не... Хочу сказать, что вовсе не думаю о любви, но понимаю, что это неправда. Думаю. И о любви, и о том, что будет, когда Вадим полностью восстановится. Где тогда окажусь я? Не перечь ему, Женя, поддерживай. Стань опорой, очагом. Он мужчина с характером, вожжи на него не наденешь. Сознанием произносит баба Таша. Не дави, просто будь рядом, когда он этого потребует. И все у вас сложится хорошо. Она как-то странно улыбается, закончив свою тираду, окидывает меня взглядом, поднимается и уходит. А я остаюсь смотреть на Вадима. Он отжимается от земли, потом снова запрыгивает на турник. Я знаю, что время, когда нам придется уйти, уже близко. Может, пара дней, может, недель, и Вадим скажет, что пора. Куда мы пойдем после этого и что будем делать, не имею ни малейшего понятия. «Какие планы на завтра?» — спрашивает Вадим после тренировки. «Хочу поехать в город и отдать проект. Заказчик требует моего присутствия. Ему все понравилось, но осталась пара вопросов по концепции. Я поеду, расскажу, а затем вернусь. Думаю, часам к трем уже буду здесь». «Где ты оставляешь машину?» — вдруг спрашивает Вадим. «В лесу?» — пожимаю плечами. «Ее, конечно, могут обнаружить, но ничего другого не остается. Колеса пока не сняли, и на том спасибо». Я улыбаюсь и замираю, когда Вадим протягивает руку и поднимает меня со скамейки, обнимает за талию и целует в щеку. «Я поеду с тобой», — вдруг говорит он. «Хочу быть уверен, что все будет в порядке». «Нет». Я резко мотаю головой. «Для своих врагов ты мертв, Вадим. Они уверены, что убили тебя, что ты не выжил. Вдруг тебя кто-то увидит». Я волнуюсь, потому что боюсь, что его узнают. «Что будет тогда?» «Конечно, однажды это произойдет, но я не хочу, чтобы это случилось завтра. Я поеду с тобой, Женя», — давит на меня Вадим. К тому же он замолкает, чем только напрягает меня. «Что?» «Просто хочу, чтобы ты была в безопасности», — говорит Вадим и притягивает меня к себе. Всю ночь я не нахожу себе места и думаю о том, как ему отказать. Когда дыхание Вадима наконец становится размеренным, выхожу из комнаты и направляюсь на кухню, чтобы сделать себе чай. Не спится? Баба Таша, как всегда, в своем репертуаре. Не могу уснуть. «Пусть уезжает с тобой», — говорит она. «Это нужно ему. Пусть почувствует себя мужчиной». Я понимаю, что это правда, но все равно волнуюсь. По-женски переживаю за своего мужчину. Но утром все же не перечу и, взяв Вадима за руку, показываю, где припарковала автомобиль. Мы добираемся до города за рекордно короткие сроки. Кайтанов сидит сзади, но я все равно волнуюсь, будто его могут заметить за затемненными стеклами машины. Паркуюсь неподалеку от компании и поворачиваюсь к Вадиму. Я постараюсь как можно быстрее, ладно? Дверь я не блокирую, но прошу тебя не выходить. Я знаю, милая, все будет в порядке. Он проводит рукой по моей щеке, и я не выдерживаю, тянусь к нему, чтобы поцеловать. Беги. Говорит он напоследок, и я выхожу из автомобиля. В кабинет у начальника добираюсь в строго оговоренное время. Толкаю дверь и вхожу внутрь. Вижу Семена Петровича, а рядом пожилого седого мужчину, удобно расположившегося в кресле. «Здравствуйте». Здороваюсь я. Улыбаюсь мужчинам, прохожу и сажусь рядом с заказчиком. «Здравствуйте, Евгения». Он склоняет голову в приветствии и протягивает мне папку с проектом. «У вас есть вопросы, да?» «Да», — соглашается он. «Я в восторге от вашей работы. В полном. У меня есть более обширный заказ. Дело в том, что я хочу построить дом. И хочу, чтобы за дизайн взялись именно вы. При необходимости я смогу поселить вас на участке. Там есть хорошее помещение и будет все необходимое. Вы сможете оценить масштабы работы. Гонорар будет идти напрямую. С комиссией компании, конечно. Нужно будет уехать? Спрашиваю я, потому что для меня это важно. Скорее всего, да, но вы даже не представляете, какая это возможность и сколько вы сможете заработать. Мой отъезд исключен, решительно говорю я, потому что вспоминаю Вадима и думаю, что должна быть рядом с ним. Меня настойчиво уговаривают, и чтобы закончить разговор, я просто обещаю подумать. Благодарю за своевременно отправленную на счет оплату и встаю. Выхожу на парковку, иду к автомобилю и сразу понимаю, что-то не так. Я не до конца осознаю это, но в груди уже сжимается, а в глазах становится влажно. Господи, нет!